по натуре застенчивый, решил впредь не обсуждать свое призвание со случайными людьми, но, несмотря ни на что, он знал, что мир таит для него несметные сокровища. Жидкости есть повсюду, а значит, без клапанов не обойтись. Говард встретил Джулию, когда работал на водопроводной станции в Ладлоу. Учась в магистратуре, он устроился на временную работу. Провести анализ КПД водоворота для городка, а заодно исследование водопроводных систем для себя. Говард мечтал изобрести систему очистки воды, столь же совершенную, как древнеримские акведуки. Вода в ней будет проходить через множество расширяющихся и сужающихся вентилей под действием одной лишь силы тяжести. Немного смелости и фантазии, он сэкономит тысячи тонн воды, что теряются из-за несовершенства водопроводов, и создаст систему, с помощью которой можно оросить Сахару. По пятницам, когда над водопроводной станцией садилось солнце, Говард выходил из конторы полюбоваться роскошными джунглями труб, гордясь, что знает, куда идет и для чего служит каждая труба. Однажды миссис Гилл убедится, что Говард Ламин смыслит не только в велосипедных покрышках. «Вы мне мешаете», — услышал он в один из таких вечеров. Она стояла перед мольбертом против солнца с копной черных волос, с кисточкой в зубах. «Ох, простите». Говард отошел в сторону, а потом шагнул назад, пытаясь подсмотреть, что нарисовано на холсте. «Не надо», — велела она. «Не люблю, когда судят неоконченную работу». «Судить я не стану». «Это на словах, а на деле станете». Девушка недовольно подняла бровь. «Людям свойственно судить». На вид девушка была одних с ним лет или чуть моложе, хорошенькая, с гладкой кожей, круглыми, как наливные яблочки, щеками, маленьким веснущатым носиком и роскошными волосами, черными, как смоль, а в прическу вставлены кисти, точно шпильки у гейши. На ней были широкие брюки и просторная синяя мужская рубашка, перепачканной желтой и оранжевой краской. Разговор не клеился. Девушка сосредоточенно подтирала тряпочкой холст и кое-где подправляла мазок другой. Говард смотрел, как зачарованный, не смея шелохнуться. Если шагнуть вперед, она решит, что он вздумал ее судить, а если отступит назад, он загородит вид на водопроводную станцию. «Вы профессиональная художница?» — поинтересовался Говард. Девушка покосилась на него с подозрением. «А что? Профессионал я или нет? Какая разница?» «Просто любопытно», — сказал Говард, отметив про себя, что его новая знакомая очень хорошенькая. «Я продала 5 закатов», — объяснила она. «Наверное, могу считаться профессионалом или любителем-везунчиком. Как вам нравится?» «Вот как?» Говард уже готов был спросить, не осталось ли у нее еще закатов на продажу. Ему, нищему аспиранту, они были вообще-то не по карману. Зато был бы повод увидеть ее вновь. «Закаты мне надоели до смерти», — продолжала девушка. «Такая банальщина. Куда труднее нарисовать полдень, так, чтобы было интересно. Или пасмурный хмурный день. Это под силу одним лишь старым мастерам. Закат — сплошное надувательство. Вот почему я здесь, на водопроводной станции». «А-а-а!» — восхищенный и понимающий ответил Говард. Говард уже решил, что девушка ему нравится. И ее прямота, и подвижное лицо, и непокорные кудри, и кисточки в прическе изобретательные. Боясь сказать глупость, он молчал, молчала его новая знакомая, не отрываясь от работы. Вскоре Говард нашел, что молчать вместе уютно. Он даже успел подумать, прекрасное начало для дружбы. И тут девушка задала вопрос, которого он страшился. «Чем вы занимаетесь? То есть где работаю? Или кто я по профессии?» «Догадываюсь». «Работаете вы здесь?» «Да», — промямлил Говард. «Здесь, на водопроводной станции. Ну, и чем занимаетесь?» Говард нахмурился. «Ясное дело, нельзя ответить клапанами. Она прогонит его прочь. Но уж лучше пусть прогонит, чем ляпнет глупость о велосипедах. Ведь он не мог бы жениться на женщине, которой нет дела до его работы». «Жениться?» — он подумал, «жениться? Но если не говорить про клапаны, придется выдумать какую-нибудь другую работу, а если завяжется дружба, то ложь непременно выплывет наружу, а врать своей любимой и единственной — последнее дело. Любимой и единственной?» — размечтался. Девушка замерла с кистью в руке. Нерешительность Говарда ее позабавила. «Не знаете, кем работаете?» «Знаю, конечно». Говард сглотнул. «Я инженер, занимаюсь клапанами». «Хм!» — отвечала девушка. «Не знаю, что и сказать на это». У Говарда упало сердце. Надо было соврать, Хотя бы сейчас, а когда они подружатся, сказать правду. В порыве отчаяния он решил вернуться домой, в убогую комнатенку, которую снимал вдвоем с Гребцом из спортивной команды «Гребец». Что ему стоило назваться «Гребцом»? Говард ослабил галстук и собрался уходить, но не смог удержаться от прощального взгляда на девушку. Изящными, тонкими пальцами она выдавливала на палитру сжженную умбру, чистила ножиком с холста лишнюю краску и вытерла о рубашку, поправила непослушную черную прядь и нечаянно испачкала ее. «Какая красавица!» — подумал Говард. «И какой случай упущен! А все из-за клапанов, пропади они пропадом!» Ну, Говард кивнул, смирившись с неудачей. «До свидания!» Девушка подняла на него изумленный взгляд. «Куда вы? Я ведь еще не закончила. Вы теперь часть картины». Но радости Говарду это почти не прибавило. «Расскажите же мне о клапанах. Не верю, что они совсем уж нудные». «Все-таки нудные», — проговорил Говард. «Не верю». Девушка лукаво улыбнулась и перевела взгляд на холст. «Потому что на зануду вы не похожи». «На зануду?» Девушка призадумалась. «Ну, вроде спортсмена, помешанного на рекордах, игрока в регби или гребца. Дач он.